Еще. Трущобы, трущобы, насколько хватает глаз. Серые некрашенные хибарки, опирающиеся друг на друга, точно слепые. Обетованная земля подонков, общества их оба, где каждый готов пожертвовать для родины жизнью своего товарища. Поезд замедлил ход, чтобы путешественники могли получше насладиться зрелищем. Далекие потомки аборигенов африканских джунглей бродили по узким закоулкам в поисках чего-нибудь съедобного на завтрак. На тесных дворах и на крылечках копошились черные человеческие отпрыски, босоногие, сверкающие белками глаз. Рассохшиеся, разваливающиеся деревянные корыта стояли торчком, поддерживаемые густой сетью бельевых веревок. Чулки, сорочки, штаны-трико, детские лохмотья и бюстгальтеры — все это трепетало на легком утреннем ветерке, точно веселые, беззаботные вымпелы, не давая плотной копоти опускаться прямо на головы детям. Джерри Финн обладал воображением поэта, который свято верит, что народ читает стихи. Он глядел на сети бельевых веревок, эти хитроумные приспособления, фильтрующие сажу и солнечные лучи, и был поражен скудным выбором висевшей одежды — сорочки, детские тряпки, штаны, трико и лифчики. Он удивлялся обилию лифчиков и малочисленности сорочек. Сорочки напоминали о царстве ангелов, о бюстгальтере, о гамаке, в котором сидят вдвоем. Бельевые веревки были отражением социальной среды. При переходе от района трущоб к жилым кварталам средних классов детское тряпье исчезло, а вместо него появились простыни, ночные пижамы и скатерти. Это был район гостиниц и женщин, которые искали легкой жизни. Но в поисках ее постепенно скатывались все ниже и ниже. Пассажиры начали пробираться к выходу. Поезд прибывал на вокзал Ла-Саль, постепенно сбавляя ход. Джерри заметил, что у него пропала шляпа, а также позаимствованное в учительской квартире ОСВ пальто, $5, подаренные мистером Лурье, и галстук, который был снят прямо с шеи. Он объявил о пропаже проводнику, но тот в утешении сказал, что в Чикаго еще сравнительно тепло, поэтому пальто и шляпа не являются предметами первой необходимости, а галстук тем более. Что же касается $5, то это, по мнению проводника, не такая сумма, о которой стоило бы говорить, в особенности сейчас, когда инфляция непомерно раздула все цифры. Джерри оказался в вагоне последним. Он осмотрел багажные полки, заглянул под сиденье, но утраченного имущества не нашел. Под одним из сидений оказалась лишь забытая пачка кукурузных хлопьев «Папкорн» и газета «Чикаго Трибюн». Он захватил и то, и другое в качестве частичного возмещения убытков, вышел из вагона и слился с потоком, наводнявшим вокзал Ла-Саль. На скамьях в зале ожидания лежали негры с зажмуренными глазами и широко раскрытыми ртами. Как только уборщицы подмели пол под лавками, вокзальная полиция, наблюдая за порядком, тотчас принялась будить спящих. Джерри уселся рядом с одним седоватым негром. Это был старый сморщенный человек, секретом долголетия которого был чеснок. Однако этот секрет вовсе не хранился в тайне, а, напротив, давал о себе знать любому из окружающих. Запах чеснока достиг ноздрей Джерри, вызывая неприятные ощущения. Джерри развернул «Чикаго Трибюн»,